Часть шестая. Снова декабрь. Глава 31. Джози сидела на песке у костра, прижав колени к груди и обхватив руками ноги. Огонь, разгораясь, сыпал искрами. Скоро они будут жарить на нем колбаски бурварс. Бурварс — блюдо кухни ЮАР. Шарлотта, сидевшая справа от Джози, болтала с одним из рейнджеров. По другую руку два вертолетчика смеялись над чем-то, глядя в телефон. Ей было хорошо сидеть вот так, наблюдая африканский закат и слушая, как шум голосов смешивается со звуками ночных птиц, уже начинавших возню. Краски здесь были невероятные. Пламенеющий оранжевый, точно обжигающий небо, постепенно розовел, как будто его медленно тушили. По случаю Рождества они выбрали для барбекю, или по-здешнему брая, местечко повыше, но по-прежнему в парке, куда не заглядывают любопытные леопарды, чтобы иметь возможность наблюдать его до самого последнего момента. Она сделала глоток ледяной саванны, прочувствовав, как сидр течет по горлу и наслаждаясь его прохладой после дневной жары. Шарлотта поймала ее взгляд и улыбнулась, склонив голову. Точно проверяла, все ли с ней в порядке. Джози кивнула, улыбнувшись в ответ, и Шарлотта возобновила разговор. Джози потянулась. За последний год она загорела, постройнела и окрепла. И, тем не менее, с трудом верилась, что она живет в Ботсване целый год. Биа и Лора уже побывали у нее, и даже Хелен грозилась нагрянуть с визитом. Джози переживала, что придется уезжать вскоре после того, как мама перенесла операцию на сердце. Но после трехмесячной реабилитации бабушка показала себя настоящим бойцом и, по общему мнению, успешно возвращалась к нормальной жизни. Стажировка приближалась к концу, но у Джози был еще месяц на обдумывание следующего шага, и она не беспокоилась. Она нашла дело своей жизни. Хотя порой ей по-прежнему хотелось себя ущипнуть и не верилось, что она здесь, и была уверена, что со временем отыщет что-то подобное. Она уже начала зондировать почву и знала, что Шарлотта даст ей хорошую рекомендацию. Но самое правильное, как она поняла, — это делать в жизни паузы. Так что даже если несколько месяцев ей ничего не подвернется, не беда. Один из вертолетчиков, попрощавшись, отделился от компании, и Джози, поставив бутылку с саванной, поднялась на ноги и устремилась за ним. Ее футболка прилипала к спине от пота. «В аэропорт?» — спросила она. «Да, гости приезжают, и груз надо забрать». Она взяла его под руку и пошла рядом. «Сделай одолжение, а?» «Для тебя, красавица, все что угодно», — улыбнулся он. «Бросишь там в ящик пару писем?» Он кивнул и взял письма, которые она достала из кармана шорт. Конверты были слегка мятые, но Джози знала, что адресаты, учитывая обстоятельства, вряд ли станут возражать. Пилот взглянул на конверты и нахмурился. «Ты забыла указать адреса, Джо. По непонятной причине все здесь стремились сокращать ее имя по максимуму». «Знаю, они не нужны». И когда он удивленно поднял брови, она помотала головой. «Не спрашивай». «Тогда ладно». Он пошел дальше, направляясь к вертолету и на несколько часов к цивилизации. А Джози улыбалась своим мыслям, стоя неподвижно и глядя на заходящее солнце. Кто бы мог подумать, что в этом году ее рождественская традиция будет осуществлена подобным образом. Кое-что изменилось. Разумеется, два письма вместо одного и трое людей а они двое навсегда теперь будут в ее сердце. Небо становилось оранжевым. Закаты на фоне африканской дикой природы не сравнятся ни с чем. Джози еще немного помедлила, вдыхая теплый воздух, обратив к небу загорелое лицо. И улыбнулась, на случай, если ее кто-нибудь видит. Затем она перекинула собранные в хвост волосы через плечо и пошла к остальным праздновать Рождество. Дорогие мама и папа, вы не поверите, но в этом году я пишу вам из Африки, и уже снова Рождество. Тут происходит столько всего необыкновенного и удивительного. Уверена, вам бы здесь понравилось. Мэма идет на поправку. Врач считает, что у нее, слава богу, все хорошо. Следующее Рождество я пообещала провести с ними дома. Как бы моя жизнь дальше не повернулась. Я уже с нетерпением жду этого. Я по-прежнему скучаю по вам обоим и всегда буду. Но я ужасно горжусь тем, где я сейчас. И знаю, что вы тоже мной гордились бы. С Рождеством. Очень люблю вас, Джози. Дорогой Макс, почти год прошел с того дня, когда я видела тебя в последний раз. Это так много и ничтожно мало. Какая-то часть меня по-прежнему ждет, что ты в своей манере возникнешь в Африке, и вряд ли это когда-нибудь изменится. Возможно, это потому, что ты по-прежнему со мной, и так будет всегда. Я общаюсь с твоей сестрой по скайпу. Она, по ее словам, не любит писать письма. После твоей смерти они с Лиамом перенесли дату свадьбы и должны пожениться в следующем июне. Свадьба будет в том же самом замке, что у Лоры и Джона, потому что я рассказала Хлое про тот уикенд и каким счастливым ты был тогда. Она пригласила меня. Я обязательно поеду. Поеду, буду танцевать там под звездами и думать о тебе. Жаль, что ты не рассказал мне о том, что с тобой происходило, Макс. Но я понимаю, почему ты этого не сделал. Хотя, признаюсь, додумалась до этого не сразу. Я знаю, что ты просто оберегал меня. Но ты мог бы догадаться, что это было невозможно. Потому что не только я, как ты сказал, сделала твою жизнь ярче, но и ты был светом в моей, когда был в ней. И многократно, когда тебя в ней не было. Я столь о многом жалею. Жаль, что ты решил пройти через все это в одиночестве. Жаль, что это случилось с тобой, потому что я сердцем знаю, что будь у нас шанс, мы были бы всегда вместе. Жаль, что я не встретила тебя раньше. Тогда я знала бы тебя дольше. Но я учусь понимать, что прошлое не изменишь. Поэтому вместо сожаления я пишу это письмо, чтобы поблагодарить тебя. Эти последние 2 года изменили мою жизнь, и началом этому стал ты. Ты помог мне понять, что я могу заниматься тем, о чем даже мечтать не смела, что стоит дожидаться встречи с тем единственным человеком, который даст тебе чувство цельности, и что самое важное — встреча с тобой означала, что у меня хватило смелости стать такой. Где-то в глубине души я чувствую, что без тебя никогда по-настоящему не буду цельной. Но в этом году я взяла очень хороший старт. Меня до смерти кусали москиты. Я не могла спать из-за жары и обдиралась до крови, пробираясь через колючие заросли. Я спала под открытым небом. Видела львов, жирафов, леопардов. А самое потрясающее, что я запечатлела все это на камеру. Не столкнись я с тобой, в буквальном смысле, тем холодным декабрьским днем, ничего этого в моей жизни не было бы. Поэтому я скажу сейчас то, что не осмеливалась сказать лично. И, пожалуйста, знай, что если мне когда-нибудь выпадет счастье испытать это снова, я наберусь смелости и обязательно скажу. Я люблю тебя, Макс. Сейчас и всегда. Джози. Текст читала Ирина Патракова.